Часть вторая. Вечер. Глава пятая. На фотографиях я не раз видел калифорнийские перечные деревья при свете солнца. Они выглядят кружевными и грациозными, на зависть всем другим деревьям. По ночам перцы, как я их называю, смотрятся совсем иначе и напоминают дев со склоненными головами. Их длинные ветви, словно распущенные волосы, которые низко свисают, прячут печальное лицо. Именно эти деревья выстроились вдоль длинной подъездной дорожки к похоронному бюро Кирка. Дом и холмистый участок в 1,5 гектара расположились на самом краю города, в его северо-восточной части. Рядом проходит шоссе №1, и, свернув с него, сразу оказываешься во владениях Кирка. Деревья были подобны скорбящим, провожающим в последний путь близкого человека. Я двинулся вверх по дорожке, на которую стоявшие вдоль нее лампы грибовидной формы отбрасывали круглые пятна света. Листья деревьев зашептались. Налетев с океана, теплый ветерок приглушенно выражал свои соболезнования их поникшим кронам. Возле дома печали не было припарковано ни одного автомобиля. Значит, сегодня вечером никто не прощался со своим усопшим. Сам я передвигаюсь по Moonlight Bay только пешком или на велосипеде. Мне нет смысла учиться водить машину. Днем я ездить не смогу, а ночью пришлось бы надевать темные очки, чтобы беречь глаза от фар встречных автомобилей. Но полицейские, как известно, косо смотрят на водителей, которые разъезжают по ночам в черных очках. На небосводе взошла полная луна. Я люблю луну. Она светит, не обжигая. Она высвечивает красивые и скрывает уродливое. На вершине широкого взгорка асфальтовая дорога делала большой круг, внутри которого находилась лужайка. Посередине нее стояла цементная копия скульптуры Микеланджело Пьета. Луна посеребрила тело мертвого Христа, лежавшего на руках матери. От девы тоже исходило это мягкое свечение. При свете дня эта грубая подделка выглядела, должно быть, невероятно топорной. Впрочем, оказавшись перед лицом страшной утраты, большинство людей ищут утешения, обращаясь мыслями к вечному, пусть даже оно имеет такое неуклюжее воплощение, как эта жалкая попытка повторить шедевр бессмертного воятеля. Что мне нравится в людях? Так это их способность воспарить духом даже при виде тоненького лучика надежды. Остановившись под козырьком, нависавшим над порогом похоронного бюро, я замешкался, прикидывая, насколько серьезно угрожавшая мне опасность. Массивный двухэтажный дом в георгианском стиле из красного кирпича с белыми деревянными украшениями мог бы стать красивейшим зданием в городе, если бы только этот город не был светлым и жизнерадостным Moonlight Bay. Космический корабль из другой галактики, приземлившийся здесь, и тот показался бы более к месту, нежели мрачный дворец Кирка. Возле этого дома положено расти не перечным деревьям, а торжественным вязом. Над его крышей должны разверзаться грозовые хляби, а не сиять чистое небо Калифорнии. Здесь должны хлестать холодные ливни, а не ласковые теплые дожди. Окна второго этажа, где жил Сэнди, были темными. На первом этаже располагались комнаты, в которых близкие прощались со своими усопшими. Через декоративные цветные окошки на входной двери из глубины дома пробивался слабый свет. Я позвонил. В холле появилась мужская фигура и приблизилась к двери. Я различал лишь силуэт, но сразу узнал Сэнди Кирка по его легкой походке. Грация, с какой он двигался, лишь добавляла ему неотразимости. Оказавшись в прихожей, Сэнди щелкнул выключателем, и по обе стороны от входной двери вспыхнули наружные лампы. Хозяин похоронного бюро открыл дверь и откровенно удивился, увидев меня, щурившегося на него из-под длинного козырька бейсболки. — Кристофер? — Добрый вечер, мистер Кирк. — Я так скорблю в связи с кончиной твоего отца. Он был чудесным человеком. — Да, это верно. Мы уже забрали его тело из больницы, и, поверь, Кристофер, обращаемся с ним так, как если бы он был членом нашей семьи, с огромным уважением. Я ведь прослушал в Эшдоне курс его лекции по поэзии XX века. Ты знал об этом? — Да, конечно. Именно он научил меня любить Элиота и Паунда, Одена и Плета, Беккета и Эшбери, Роберта Блая, Эйтса, всех их. Я терпеть не мог поэзию, когда пришел к нему в класс, и уже не мог жить без нее, выйдя оттуда. Оли Стивен, Дональд Джастис, Луиза Глюк — они были его любимыми. Сэнди улыбнулся и согласно кивнул, но тут же спохватился. — О, извини, я забыл. С этими словами он поспешно выключил свет в прихожей и на крыльце. — Да, ужасная потеря, — прозвучал его голос с темного порога. — Тебе должно быть невероятно тяжело. Остается утешаться лишь мыслью о том, что он наконец-то избавлен от страданий. Вообще-то глаза у Сэнди зеленые, но в бледном свете луны они оказались черными и блестящими, как панцирь жука. Не отводя от них взгляда, я спросил, могу я его видеть? — Кого? — Хм. — Твоего отца? Я даже не простился с ним, когда его увозили из палаты. В тот момент мне казалось, что это ни к чему, а теперь... Мне хотелось бы взглянуть на него в последний раз. Глаза Сэнди Кирка напоминали безмятежную гладь океана, однако под видимым спокойствием скрывалась бездонная бездна. В голосе его по-прежнему звучало профессионально сдержанное сочувствие к человеку, потерявшему близкого. — О, Кристофер, мне так жаль, но... Процесс уже начался. Вы сунули его в печку? Сэнди вырос в семье, испокон века занимавшейся похоронным бизнесом. А в этой среде, как ни в одной другой, чрезвычайно широко используются эфемизмы. Поэтому сейчас он болезненно поморщился. Прямота, с которой был поставлен мой вопрос, покоробила его. Да, покойный уже находится в кремационной печи. Но почему так быстро? Проволочки в нашем деле ни к чему, сам понимаешь. Конечно, если бы я знал, что ты придешь. Интересно, — подумал я, — смог бы он так же спокойно встретиться со своими похожими на крылышки жуков глазами, с моим взглядом при свете солнца. Жаль, что мне не суждено проверить это. Поскольку я молчал, Сэнди Кирк вновь заговорил. — Ты не представляешь, как я расстроен, Кристофер, — произнес он. — Тебе так тяжело, а я мог бы помочь тебе, и вот. Живя своей необычной жизнью в некоторых вещах, я искушен, а в других же являюсь полным профаном. Однако, хотя... Я и не в ладах, с днем, ночь мне знакома, как никому другому. Поскольку я частенько являлся мишенью для жестоких нападок со стороны невежественных дураков, мне приходилось учиться пониманию человеческих сердец лишь в общении с родителями и любящими меня друзьями, которые, подобно мне, живут преимущественно между закатом и рассветом. Поэтому мне редко приходилось сталкиваться с откровенной ложью. Но сейчас я был шокирован наглым враньем Сэнди. Мне казалось, что оно пачкает не только его самого, но и меня. Выдерживать взгляд его обсидиановых глаз стало мне не под силу. Я опустил голову и уставился в пол. Ошибочно приписав это моему горю в связи со смертью отца, Сэнди переступил порог и положил руку мне на плечо. Мне стоило большого труда не отшатнуться. «Моя работа состоит в том, чтобы утешать скорбящих, Кристофер, и обычно у меня это неплохо получается. Но, говоря откровенно, я не знаю слов, которые могли бы объяснить смерть или сделать ее менее тяжелой». Мне хотелось изо всех сил дать ему в брюхо. «Ничего, я справлюсь», — на силу выдавил я, понимая, что должен уходить отсюда как можно скорее, прежде чем не натворил чего-нибудь безрассудного. «Обычно я преподношу людям стандартный набор банальностей, которых ты нипочем не найдешь в произведениях поэтов, любимых твоим отцом. Тебе я их говорить не буду». Не поднимая головы, я кивнул и попятился, высвобождая плечо из-под его ладони. — Спасибо, мистер Кирк. Извините, что побеспокоил. — Ты меня ничуть не побеспокоил, ничуть. Жаль только, что ты не позвонил чуточку раньше. Тогда я смог бы немного повременить. — Вы не виноваты. Все в порядке. Правда. Я стал пятиться с покатого крыльца, на котором не было ступеней, и, оказавшись на асфальтовой дорожке, повернулся к Сэнди спиной. Он, в свою очередь, подался назад к порогу и спросил напоследок. — Ты уже решил, как организовать похороны? Где проводить службу? — Нет, пока не думал. Я сообщу вам завтра. — Ты в порядке, Кристофер? — спросил он, обращаясь уже к моей спине. — Да, я в порядке. Все будет хорошо. Спасибо вам, мистер Кирк. — Жаль, что ты не позвонил мне заранее. Я сокрушенно развел руками, сунул их в карманы куртки и двинулся вниз по склону, снова миновав Пьету. В лунном свете поверхность скульптуры блестела тысячами крошечных пятнышек слюды, вкрапленных в ее тело, и казалось, что по щекам Богоматери текут взаправдошние слезы. Я с трудом подавлял себе желание обернуться, поскольку был уверен, что владелец похоронного бюро смотрит мне вслед. Вместо этого я продолжал спускаться по дороге между рядами печальных, шепчущих что-то деревьев. Дневная жара спала, но термометр наверняка показывал не менее 25 градусов. Пролетевший тысячи миль над океаном, ветер доносил до меня его едва уловимый запах. Изгиб подъездной дорожки наконец вывел меня туда, где Сэнди, если бы он продолжал стоять на кольце, не смог бы меня увидеть. Тут я наконец-то обернулся. С этого места мне были видны лишь крутая крыша и черные очертания дымовых труб на фоне усеянного звездами неба. Сойдя с асфальта на газон лужайки, я снова устремился вверх по склону, пытаясь на этот раз прятаться в тени, отбрасываемой листвой. Перечные деревья пытались поймать луну в сеть, сплетенную из своих кос. Глава 6. Моему взгляду вновь предстали круглый разворот дорожки, пьета посередине него и крыльцо. Сэнди вернулся в дом, входная дверь была закрыта. Двигаясь, как прежде, по траве и прячась за деревьями и кустами, я обогнул особняк. Огромный внутренний дворик, патио, длинная лестница, спускающаяся к 20-метровому плавательному бассейну, идеально ухоженный розовый сад из окон комнат, куда допускались посетители. Вся эта роскошь была не видна. В городке размером с наш на свет ежегодно появляются примерно 200 новых граждан, и около 100 за это же время переселяются в мир иной. В Мунлайт-Бэй существует всего 2 похоронных бюро, и заведение Кирка, по моим расчетам, загребает примерно 70% всей прибыли от этого бизнеса. Благодаря чужой смерти жизнь Сэнди была превосходной. Должно быть, днем от вида открывавшегося из патио захватывало дух. К востоку, насколько хватает глаз, плавными рядами раскинулись пустынные холмы, на которых там и сям возвышались грубые черные стволы дубов. В этот час укутанные туманом холмы напоминали великанов, заснувших под огромной белой простыней. Убедившись в том, что из освещенных окон за мной никто не наблюдает, я проворно пересек патио. Белая, как лепесток розы, луна бесшумно плыла в чернильной воде бассейна. К дому примыкал просторный гараж в форме кочерги, а между двумя его крыльями располагалась автомастерская, попасть в которую можно было лишь со стороны фасада. В гараже стояли 2 катафалка и личные машины Сэнди, а вот в дальней его части, наиболее отдаленной от жилых помещений, располагался крематорий. Скользнув за угол гаража, я пошел вдоль стены. Сквозь густые кроны росших здесь огромных эвкалиптов свет луны не пробивался вовсе. Воздух был напоен лекарственными запахами. Земля устлана толстым ковром опавших листьев, хрустевших у меня под ногами. Мне хорошо знакомы все уголки Мунлайт-Бэй, а этот в особенности. Многие ночи я провел, исследуя наш забавный городок, и во время этих вылазок мне не раз доводилось делать довольно страшное открытие. Впереди и чуть левее от меня холодным светом мерцало окно крематория. Я приближался к нему с уверенностью, и правильностью я вскоре подтвердилась, что я здесь увижу нечто гораздо более странное и жуткое, нежели то, что довелось увидеть нам с Бобби Хэллоуэлом одной из октябрьских ночей, когда нам обоим было по 13. 15 лет назад я был так же безрассуден, как любой мальчишка в моем возрасте. Меня так же, как всех моих сверстников, завораживала и неодолимо влекла к себе зловещая тайна смерти. С Бобби Хэллоуэлом мы дружили уже тогда, и как-то раз наши головы посетила шальная мысль пошарить во владениях хозяина похоронного бюро в поисках чего-нибудь мерзкого, ужасного и отвратительного. Не помню уж, что мы рассчитывали или надеялись там найти? Может, коллекцию черепов? Или дверную штору из человеческих костей? Потайную лабораторию, в которой тайные маньяки Фрэнк Кирк и его сын Сэнди призывали из грозовых туч молнии, чтобы оживлять наших умерших соседей и затем использовать их в качестве рабов для готовки и работы по дому? А может, в одном из мрачных, заросших ежевикой уголков розового сада мы ожидали найти алтарь для поклонения богам зла? В то время мы с Бобби буквально зачитывались произведениями Лавкрафта. Бобби и сейчас любит повторять, что мы были странными парнями. Да, соглашаюсь я, конечно, но не более и не менее странными, чем остальные наши сверстники. Может и так, кивает Бобби. Да только все они выросли и растеряли свои странности, мы же наоборот. В этом я с Бобби не согласен. Мне не кажется, что я более странен, чем любой из тех, с кем мне доводилось встречаться. На самом деле, во мне гораздо меньше странного, чем в ком-либо еще. То же самое относится и к Бобби, но поскольку он чуть ли не молится на свои воображаемые странности, то и от меня ожидает того же. Бобби настаивает на том, что он чудной. По его словам, осознавая и культивируя свои странности, мы тем самым оказываемся в большей гармонии с природой, поскольку она сама по своей сущности чрезвычайно странна. Так или иначе, но той октябрьской ночью на заднем дворе похоронного бюро мы с Бобби Хэллоуэмом обнаружили большой гараж, а в нем окно крематория. Загадочный свет, струившийся оттуда, притягивал нас, словно магнит. Окно располагалось высоко, и мы, тогда еще недоростки, никак не могли дотянуться, чтобы заглянуть в него. Крадучись, словно командос, проникшие на разведку во вражеский лагерь, мы притащили из патио белую тисовую скамейку и поставили ее под окном. Взгромоздившись бок о бок на лавку, мы наконец-то смогли разглядеть, что делалось внутри. Окно было занавешено жалюзи, но кто-то опрометчиво оставил его створки открытыми, и нам были прекрасно видны и Франк Кирк, и его помощник, занятые своей работой. Лившийся из комнаты свет был недостаточно ярок, чтобы причинить вред моим глазам. По крайней мере, именно в этом я старался убедить себя, прилепившись носом к стеклу. Хотя меня с измальства приучали к осторожности, я все же оставался обыкновенным мальчишкой с присущими каждому из них страстью к приключениям и духом товарищества. Поэтому в тот момент я, возможно, был готов сознательно рисковать своими глазами, лишь бы только вкусить сладость этого момента на пару с Бобби Хэллоуэм. На каталке из нержавеющей стали возле окна лежало тело пожилого мужчины. Оно было накрыто простыней, и мы видели лишь его опустошенное смертью лицо. Седые желтизной волосы покойника были всклокочены, будто смерть застигла его во время ураганного ветра. Однако по серому восковому лицу, ввалившимся щекам и ужасным потрескавшимся губам, можно было понять, что несчастного свела в могилу вовсе не буря, а долгая и мучительная болезнь. Даже если бы мы знали этого мужчину при жизни, нам ни за что не удалось бы признать его теперь. Настолько он был изнурен и пепельно-бледен. Однако, если бы мы хоть раз видели его при жизни, сейчас, глядя на его останки, мы наверняка не испытывали бы той сладкой жути, которая пронизывала нас в тот момент. Нам было всего по 13, и мы гордились этим. Стоит ли удивляться тому, что наиболее восхитительным, замечательным и притягательным в этом трупе нам казалась именно самая жуткая его деталь? Один глаз мертвеца был закрыт, зато второй широко распахнут, ярко-красный от страшного кровоизлияния. Как же гипнотизировал нас этот глаз! Такой же невидящий, как нарисованный глаз куклы, он, тем не менее, глядел на нас и, подобно рентгену, видел насквозь. То замирая от сладкого ужаса, то перешептываясь наподобие двух азартных болельщиков, комментирующих матч, мы изображенно наблюдали за тем, как Фрэнк и его помощник готовят кремационную печь. В комнате, наверное, было жарко, поскольку оба мужчины стянули с себя галстуки и закатили рукава рубашек. Лица их были усеяны бисеринками пота. На улице тоже было тепло, но нас с Бобби продирал мороз, а по коже бегали мурашки. Я даже удивлялся, почему дыхание, вырываясь из наших ртов, не превращается в белые облачка пара. Могильщики сдернули с трупа простыню, и мы с Бобби одновременно выдохнули, увидев, что могут сделать с человеческим телом годы и смерть. Нас била такая же сладостная дрожь ужаса, как та, которую мы испытывали, когда, прилепившись к телеэкрану, смотрели «Ночь живых мертвецов». Тело было уложено в фанерный ящик и исчезло в полыхающем синим огнем жерле печи. Я судорожно уцепился за локоть Бобби, а он обхватил меня за шею, и мы крепко прижались друг к другу, словно боясь, что какая-то сверхъестественная сила вдруг распахнет окно, втянет нас внутрь и швырнет в пылающую топку вслед за мертвецом. Франк Кирк закрыл дверцу печи. Ставя финальную точку в долгой человеческой жизни, она громко лязгнула. Этот звук донесся до нашего слуха даже сквозь закрытое окно и отозвался леденящим эхом в грудной клетке каждого из нас. Позже, вернув тисовую скамейку на ее законное место и убравшись из владений похоронных дел мастера, мы с Бобби расположились на трибунах школьного футбольного поля. Сейчас здесь было пустынно, огни не горели, и поэтому я чувствовал себя вполне уютно. Мы пили кока-колу и хрустели картофельными чипсами, которые Бобби купил на дороге в магазин 7-11. «Классно! Ух, как это было классно!» — восторженно воскликнул Бобби. «Круче всего, что мы видели», — согласился я. «Покруче, чем карты Неда». Нед был нашим приятелем и прошлым летом переехал с родителями в Сан-Франциско. Неизвестно откуда и как, но он умудрился раздобыть колоду игральных карт, на которых вместо всяких там валетов и королей красовались совершенно голые девицы в самых откровенных позах. 52 разных красотки. «Да уж куда круче, чем карты», — вновь поддакнул я. «Даже круче, чем когда на шоссе перевернулся и взорвался грузовик, помнишь?» «Да, грузовик — это просто фигня. Даже в 1000 раз круче, чем когда Зака Бленхейма искусал тот питбуль, и ему на руку пришлось накладывать 28 швов». «В 1000 миллионов раз круче», — подтвердил я. «А глаз?» — вспомнил Бобби, затекшее кровью пятно на лице мертвеца. «Какой у него был глаз?» «Ой, прямо жуть!» Мы уже давно прикончили кока-колу, но еще долго сидели, обсуждая увиденное. Столько, сколько в этот вечер мы не смеялись никогда в жизни. Ах, какими удивительными существами мы были в 13 лет! Тогда на трибуне пустынного стадиона я понял, что это страшное приключение связало нас с Бобби узами настолько крепкими, что разорвать их будет не под силу никому. К тому времени мы дружили уже 2 года, но после этой ночи наша дружба стала крепче и сложнее, чем в начале вечера. Рука об руку мы прошли через испытание, что-то изменившее в нас, и чувствовали, что на самом деле это событие таит в себе гораздо больше, нежели может показаться на первый взгляд. В глазах друг друга мы с Бобби приобрели некую дополнительную мистическую значимость, поскольку оба нашли в себе мужество совершить это. Впоследствии мне было суждено узнать, что та ночь была всего лишь прелюдией. По-настоящему нас с Бобби связало то, что мы увидели в середине декабря. Заплывший глаз незнакомого мертвеца не шел с этим ни в какое сравнение. Теперь, по прошествии 15 лет, я был в гораздо меньшей степени склонен к авантюрам и прекрасно понимал, чем чревато незаконное вторжение на территорию чужой частной собственности. И тем не менее, я вновь переминался с ноги на ногу на хрустящем ковре мертвых эвкалиптовых листьев, опять, как тогда, прижимаясь носом к зловещему окну. Жалюзи были теми же, что и много лет назад, разве что пожелтели от времени. Их створки были чуть прикрыты под небольшим углом, но щели между ними оставались достаточно широкими, чтобы видеть все помещение крематория. К тому же теперь я был куда выше ростом и мог обходиться без садовой скамейки. Сэнди Кирк и его помощник хлопотали возле кремационной установки Power Pack 2. Они были облачены в хирургические повязки, резиновые перчатки и одноразовые фартуки. На каталке у окна лежал один из черных пластиковых мешков. Молния на нем была расстегнута, и мешок раскрылся, подобно надрезанному плоду, внутри которого угнездилось мертвое тело. Очевидно, это был тот самый бродяга, путешествовавший автостопом, которого должны были сжечь вместо моего несчастного отца. А в нем было примерно 175 сантиметров роста и 80 килограммов веса, но лицо мужчины подверглось таким жестоким побоям, что определить его возраст не представлялось возможным. Оно напоминало уродливую, гротескную маску. Поначалу мне показалось, что глаза покойника скрыты под корками запекшейся крови, но в следующий момент я осознал, что их просто нет, они вырваны. Я в ужасе смотрел на зияющие пустотой глазницы мертвеца. На память пришел мертвый старик с кровавым глазом, и то, насколько страшным он показался нам с Бобби. Однако с картиной, представшей моему взгляду теперь, не могло сравниться ничто. Тогда мы были свидетелями бесстрастных действий природы. Зверство, которое я лицезрел сейчас, было совершено руками человека. В течение тех безвозвратно далеких октября и ноября мы с Бобби Хэллоуэм время от времени возвращались к окошку крематория. Мы пробирались к нему, крадучись, стараясь не запутаться в вившемся по земле плюще, а наши легкие заполнял густой аромат вздымавшихся вокруг эвкалиптов. Именно с тех пор этот запах ассоциируется у меня со смертью. За те два месяца Фрэнк Кирк похоронил 14 человек, но только трое из них были кремированы. Других бальзамировали и придавали земле традиционным способом. Мы с Бобби притворно сокрушались по поводу того, что в помещении для бальзамирования нет окон, и мы таким образом лишены возможности наблюдать за тем, что там происходит. Это святилище, где, по выражению Бобби, делали мокрую работу, располагалось глубоко под землей и было надежно укрыто от придурочных шпионов, вроде нас с Бобби. В глубине души я радовался тому, что наши длинные носы были лишены возможности проникнуть в эту святыню. Впрочем, Бобби, по-моему, тоже испытывал огромное облегчение от того, что не может поглядеть на мокрую работу Фрэнка Кирка, хотя и делал вид, что страшно разочарован. В мою пользу играло еще и то, что Фрэнк кремировал покойников по ночам, а бальзамировал в недоступное для меня дневное время. Таким образом, я имел возможность присутствовать только при кремациях. Громоздкий инсинератор, кремационная печь, гораздо более неуклюжая, нежели Power Pack 2, которую использовал нынче Сэнди. Сжигал трупы при очень высокой температуре и была оснащена специальными фильтрами, однако во время процесса из трубы крематория все равно поднимался легкий дымок. В те минуты, когда безутешные родные покойного толпились в помещении для прощания, Фрэнк лишь имитировал кремацию, навстречу которой гроб медленно и торжественно уплывал из комнаты. В печке же он оказывался только ночью. Было бы не очень удобно, если кто-нибудь из скорбящих, взглянув посреди бела дня в небо, увидел бы, как близкий ему человек вылетает из дымохода клубами серого дыма. К нашему с Бобби обоюдному удовольствию его отец Энсон являлся главным редактором Moonlight Bait Gazette. Через отца и его связи в газетном мире мой друг получал самую свежую информацию об умерших, как своей смертью, так и в результате несчастного случая. Как только у Фрэнка Кирка появлялся свеженький клиент, нам сразу же становилось об этом известно. Мы не знали лишь одного, будут ли покойника кремировать или бальзамировать. И все же, каждый раз, как только солнце садилось, мы гнали свои велосипеды к похоронному бюро Кирка, прокрадывались на участок и караулили возле окна крематория. Вариантов было только два. Либо мы становились свидетелями действа, либо спустя некоторое время были вынуждены сесть на велосипеды и, несолоно хлебавши, разъехаться по домам. В конце октября умер от инфаркта мистер Гарт, 60-летний президент отделения Первого национального банка. Он отправился в печь на наших глазах. В ноябре плотник Генри Эймс свалился с крыши и сломал себе шею. Его кремировали, но мы с Бобби ничего не увидели, поскольку то ли Фрэнк, то ли его помощник предусмотрительно закрыли жалюзи на окне. Зато в середине декабря пластины жалюзи оказались открытыми и позволили нам с Бобби наблюдать за кремацией Ребекки Аквилейн, жены Тома Аквилейна. Он был учителем математики в школе, где учился Бобби, и которую был лишен возможности посещать я. Миссис Аквилейн, нашей городской библиотекарщи, было всего 30, и у нее остался 5-летний сын по имени Девлин. Из-под простыни виднелось лишь лицо покойной, но оно было настолько прекрасным, что у нас защемило в груди. Мы не могли дышать. Эту красоту не могли испортить даже похоронные атрибуты, стальная каталка и простыня от шеи до пят. Мы, я думаю, и раньше осознавали, что она красива, но никогда не пялились на нее. Миссис Аквилейн являлась библиотекаршей и чьей-то матерью, а нам было всего по 13. Мы, наверное, просто не обращали внимания на эту красоту, тихую, словно звездный свет, льющийся с небес, и чистую, как дождевая вода. Если какие-то женщины и привораживали нас, так это голые телки на картах Неда. Мы часто смотрели на миссис Аквилейн, но никогда не видели ее. Смерть не испортила ее черты, поскольку она умерла очень быстро. Утончение стенки сердечной артерии было у нее с детства, но осталось незамеченным врачами, и вот как-то вечером артерия прорвалась. Через несколько часов миссис Аквилейн не стала. Сейчас она лежала на стальной каталке в крематории, глаза ее были закрыты, черты расслаблены. Казалось, она спит, даже губы ее были приоткрыты, в подобии слабой улыбки, будто ей снился приятный сон. Когда могильщики сняли с тела простыню, чтобы уложить миссис Аквилейн в фанерную коробку и затем припроводить в печь, мы с Бобби увидели, что она стройна, великолепно сложена и хороша настолько, что словами этого не описать. Красота этого тела была выше любой эротики, и, глядя на него, мы не ощущали никаких низменных желаний. Мы благоговели. Она выглядела такой юной. Она казалась бессмертной. Могильщики подкатили тело к печи. С непривычными для них мягкостью и почтительностью, а когда умершая женщина исчезла в языках пламени, Фрэнк Кирк стянул с рук резиновые перчатки и поочередно утер глаза тыльной стороной ладони. Я был уверен, что он утирал не пот. Во время других кремаций Фрэнк и его помощник болтали, почти не переставая, хотя мы по другую сторону окна не могли разобрать ни слова. В эту ночь они почти не разговаривали между собой. Мы с Бобби тоже молчали. Когда все закончилось, мы вернули садовую скамейку в патио, покинули владение Кирка и, оседлав велосипеды, покатили по Moonlight Bay, выбирая самые темные улицы. Через некоторое время мы очутились на пляже. В это время года, да к тому же в такой неурочный час, широкая песчаная полоса была безлюдна. За нашими спинами в просветах между густой листвой деревьев переливались городские огни, прекрасные, как перья птицы Феникс. Перед нами чернели необозримые просторы Тихого океана. Прибой был тих и ласков. Низкие волны лениво подкатывались к берегу, и по их верхушкам справа налево перебегали светящиеся полосы пены. Казалось, что с мякоти ночного океана снимают кожуру. Сидя на песке и созерцая прибой, я раздумывал о том, как мало времени осталось до Рождества, всего 2 недели. Мне не хотелось думать о приближавшемся празднике, но мысль о нем навязчиво лезла в голову. Я не знал, о чем размышлял Бобби, и не спрашивал его об этом. Мне не хотелось говорить. Ему тоже. Мне было страшно думать о том, каким это Рождество станет для маленького Девлина, потерявшего маму. Или он еще слишком мал, чтобы понимать значение смерти? Ее муж, Том Аквилейн, наверняка знал, что значит смерть. И все же он почти наверняка нарядит для Девлина рождественскую елку. Найдет ли он себе силы, чтобы развешивать игрушки по мохнатым ветвям? Заговорив впервые с той минуты, когда с тела мертвой женщины сняли простыню, Бобби предложил: «Пойдем окунемся». Хотя погода была мягкой, на дворе все же стоял декабрь. В тот год теплое течение Эль-Ниньо, поднимающаяся с юга, отдалилась от наших берегов. Вода казалась неприветливой, и в воздухе ощущалась прохлада. Бобби разделся, сложил одежду и, не желая, чтобы в нее попал песок, аккуратно уложил ее на бурую подушку водорослей, выброшенных прибоем и высушенных солнцем. Я последовал его примеру. Совершенно голые, мы вошли в воду и поплыли навстречу приливу. Преодолев довольно большое расстояние, мы с Бобби повернули к северу и поплыли вдоль береговой линии. Волны покачивали нас, мягко поднимая и опуская. Умело справляясь с ними, мы забрались непозволительно далеко от берега. Мы оба были великолепными пловцами, но теперь вели себя безрассудно. Обычно, пробыв в холодной воде некоторое время, пловец привыкает к ней. Его тело охлаждается, и разница между его собственной температурой и температурой воды становится более терпимой. Затем человеку начинает казаться, что он плывет в горячей воде. Успокаивающее, но ложное ощущение тепла порой таит в себе нешуточную опасность. Однако на сей раз вода с каждой минутой становилась все холоднее. Ощущение тепла, обманчивое или нет, не приходило. После того, как мы заплыли так далеко на север, нам следовало бы повернуть к берегу, и если бы в тот момент в нас оставалась хоть капля здравого смысла, мы бы непременно направились к мягкой сухой подушке водорослей, на которой оставили свою одежду. Вместо этого мы с Бобби немного отдохнули, болтая в воде уже слабеющими ногами, и глубоко вдыхая прохладный воздух, отбиравший у наших тел драгоценное тепло. Затем, словно по команде, не говоря ни слова, повернули к югу, в ту сторону, откуда приплыли, держась все так же недопустимо далеко от берега. Хотя волны на поверхности океана были такими же покатыми, как прежде, теперь они стали чуть более сердитыми. Они кусались зубами белой пены, а в крови и позвоночнике у нас, казалось, кристаллизуются крошечные льдинки. Мы плыли бок о бок, стараясь ни на секунду не выпускать друг друга из виду. Зимнее небо стало неприветливым, море враждебным, а городские огни казались далекими, как звезды. Единственным, что у нас оставалось, была наша дружба, и мы знали, что в случае необходимости каждый из нас, не задумываясь, умрет, чтобы спасти другого. Вернувшись на то место, откуда начался наш безумный заплыв, мы едва сумели выбраться из воды. Измученные, чувствуя тошноту, бледнее, чем песок, сотрясаемые неудержимой дрожью, мы отплевывались от едкого вкуса океана. Мы так отчаянно промерзли, что не могли больше думать ни о чем, в том числе и об огне в печи крематория. Даже полностью одевшись, мы тряслись от холода. Это было очень хорошо. Мы вывели велосипеды с песчаной полосы, пересекли поросший травой парк, примыкавший к пляжу, и оказались на ближайшей к нему улице. Забравшись в седло своего велосипеда, Бобби выдохнул. «Черт!» «Да!» — только и сказал я. И мы разъехались в разные стороны. Оказавшись дома, каждый из нас сразу же лег в постель, будто заболел. Мы спали. Нам снились сны. Жизнь текла своим чередом. С тех пор мы больше ни разу не возвращались к окну крематория и никогда не говорили о миссис Аквилейн. Прошли годы, но в любой момент Бобби и я были готовы без колебаний отдать жизнь друг за друга. Как странен этот мир. Вещи, которые мы можем потрогать, которые отчетливо разговаривают с нашими органами чувств, нежная женская кожа, собственные плоть и кровь, холодная морская вода, вкус или запах океана, кажутся нам гораздо менее реальными, нежели то, что мы не в состоянии определить на ощупь, попробовать на вкус, увидеть или обонять. Велосипеды и мальчишки, которые на них гоняют, менее реальны, чем то, что мы храним в сознании и сердце, менее важны, чем дружба, любовь и одиночество, которые переживут мир. В эту мартовскую ночь, унесенный течением времени далеко от своих детских лет, я снова стоял возле окна крематория, и то, что открывалось за ним, было гораздо реальнее, чем мне бы хотелось. Кто-то зверски забил бродягу до смерти, а затем вырвал у него глаза. Даже если бы убийству и всей этой чертовщине с подменой трупы и можно было бы найти какое-то объяснение, зачем ради всего святого вырывать у бедняги глаза? Зачем было это делать, если несчастного все равно собирались отправить в печь? Или, возможно, кто-то решил выдрать у бродяги глаза только потому, что получал от этого дьявольское, извращенное наслаждение? Мне припомнился здоровяк с бритой головой и жемчужной сережкой в мочке уха, его широкое, не меняющее выражение лицо, его глаза охотника, темные и неподвижные, его стальной голос со скрипучими нотками. Да, не исключено, что такой человек может получать удовольствие от чужой боли, кромсая плоть с такой же беззаботностью, с какой гуляющий в поле обстругивает ветку. Впрочем, в том странном, новом для меня мире, в котором я очутился, начиная с необъяснимых событий в гараже больницы, было возможно абсолютно все. Здесь можно было предположить даже то, что над трупом надругался сам Сэнди Кирк. Сэнди, лощеный и элегантный, как медведь на подиуме. Сэнди, чей отец плакал над мертвым телом Ребекки Аквилейн. Может быть, вырванные глаза были положены на страшный алтарь в дальнем, заросшем уголке розового сада, алтарь, который мы с Бобби так и не нашли. Сэнди с помощником подкатили каталку с трупом к печи, но тут в помещении крематория зазвонил телефон. Я в испуге отпрянул от окна, словно сам каким-то своим неуклюжим движением привел в действие охранную сигнализацию. Когда я снова заглянул в окно, то увидел, что Сэнди снял с лица марлевую повязку и поднес к уху трубку, висевшего на стене телефона. Поначалу на его лице угадывалось недоумение, затем тревога и, под конец, злость. Однако сквозь двойные оконные рамы я не мог разобрать, что именно он говорил. Сэнди шваркнул трубку с такой силой, что едва не сшиб телефон со стены. Кем бы ни был его собеседник на другом конце провода, у него, наверное, едва не лопнули барабанные перепонки. Не мешкая, Сэнди стащил резиновые перчатки и озабоченно заговорил, обращаясь к помощнику. Я пытался читать по губам, и мне показалось, что он произнес мое имя, причем любви и нежности при этом его лице не было. У его помощника Джесси Пина были рыжие волосы, красноватые глаза, длинная физиономия, гончий и тонкий рот. Казалось, он недовольно кривится над тушкой загнанного им кролика. Пин застегнул пластиковый мешок с телом бродяги. Пиджак Сэнди висел на крючке, прибитом к стене справа от двери. Он снял его, и я вздрогнул, увидев, что на крючке под пиджаком висит наплечная кобура с тяжелым пистолетом. Обращаясь к Пину, Сэнди что-то сказал ему и резко указал рукой в сторону окна. Тот торопливо направился прямиком ко мне, и я нырнул в темноту. Помощник Сэнди плотно закрыл створки жалюзи. Вряд ли он успел меня заметить. Вообще-то я оптимист, причем от природы неисправимых. Однако на сей раз я счел наиболее благоразумным готовиться к худшему и не зарываться. Развернувшись, я поспешил в обратную сторону, двигаясь между стеной гаража и стволами эвкалиптов, источавших острый запах смерти. Мертвые высохшие листья хрустели под ногами громко, как раковины улиток. К счастью, мои шаги заглушались шумом ветра в высоких кронах над головой. В его шепоте слышались звуки океана, над которым он так долго путешествовал. Однако он заглушил бы и шаги преследователя, если бы кто-то шел за мной по пятам. Я был уверен, что Сэнди звонил один из санитаров больницы Милосердия. Исследовав содержимое портфеля и обнаружив отцовское удостоверение, они, конечно же, сообразили, что я находился в подземном гараже и стал свидетелем подмены тел. Узнав об этом, Сэнди сразу же смекнул, что мое появление у него на пороге не было таким уж невинным, как подумал он поначалу. Сейчас он, прихватив Пинна, наверняка выйдет из дома, чтобы проверить, не болтаюсь ли я до сих пор в его владениях. Я выбрался на задний двор. Идеально вылизанная лужайка показалась мне огромным чистым полем, где негде спрятаться. Луна не стала светить ярче, чем несколько минут назад. Но теперь мне чудилось, что все поверхности, которые раньше поглощали лунный свет, стали отражать и усиливать его. Воздух был пронизан жутковатым серебряным свечением, укрыться в котором было невозможно. У меня не хватило духу пересечь широкий внутренний дворик, выложенный кирпичом. Я решил держаться подальше от дома и подъездной дорожки. Возвращаться тем же путем, которым я сюда пришел, было чересчур рискованно. Я кинулся в противоположную от дома сторону, к розовому саду, расположенному на задах участка. Передо мной расстилались спускавшиеся уступами длинные густые шпалеры колючих кустов, посаженные под углом друг к другу, бесконечный лабиринт петляющих тропинок. Весна в наших благодатных краях нетерпелива и не дожидается, пока календарь позволит ей вступить в свои права, поэтому розы уже цвели. Те из них, что были темных оттенков, в лунном свете казались черными, цветы для сатанинского алтаря. Но были здесь и белые розы, огромные, как детские головки. Они покачивались, молча соглашаясь с шепчущим ветром. Позади меня послышались мужские голоса. За шорохом ветра они звучали приглушенно и прерывисто. Скрючившись за высокими душистыми кустами, я оглянулся и стал всматриваться в просветы между колючими ветвями, осторожно разведя их в стороны. Возле гаража метался свет двух фонариков, выхватывая из темноты кусты и делая тени в кронах деревьев еще более непроницаемыми. Один из фонариков держал без сомнения Сэнди Кирк. Вполне возможно, что в другой руке у него был пистолет, который я видел в кобуре на стене. Не исключено, что Джесси Пин был также вооружен. До сегодняшнего вечера я был убежден, что могильщикам не пристало носить при себе оружие и, избившись в стаю, загонять беззащитную дичь. Видимо, то время безвозвратно минуло. В груди у меня похолодело, когда я увидел, что возле дальнего угла дома вспыхнул третий фонарик, потом четвертый, пятый, шестой. Я не имел представления о том, сколько всего преследователей и откуда они могли появиться с такой быстротой. Выстроившись в цепочку, охотники целеустремленно двинулись вперед, через двор, патио, мимо плавательного бассейна, по направлению к розарию. Лучи их фонариков неустанно шарили вокруг, тщательно, дюйм за дюймом, прочесывая участок. Зловещие фигуры, безликие, словно демоны из кошмарного сна. Глава 7. Однако это был не сон. Бесплотные преследователи и лабиринт, не имеющий выхода из тех, которые часто мучают нас в кошмарах, сейчас были явью. Розовый цветник спускался по склону холма пятью широкими уступами. Хотя спуск был пологим, а изгибы тропинок плавными, я бежал слишком быстро. В любую секунду я мог споткнуться, упасть и сломать ногу. Возвышавшиеся по обе стороны от меня причудливые переплетения кустов напоминали иероглифы древних руин, освещенные лунным светом. А в дальнем конце сада они казались не такими высокими по сравнению с колючими дикими зарослями, сбиравшимися по решетке ограды. Мне чудилось, что в этих дебрях скрывается, шевелится и перешептывается какая-то неизвестная мне жизнь. Ночь превратилась для меня в кошмар наяву. Сердце в груди стучало с такой силой, что с каждым его ударом звезды вздрагивали, а небосвод, казалось, начал сползать вниз, готовый в любую секунду, подобно лавине, обрушиться на мою голову. Добежав до задней границы сада, я скорее почувствовал, нежели увидел высокие, около 3 метров, кованые копья ограды. Выкрашенные в черный цвет, они мрачно темнели в свете луны. Пытаясь затормозить, я изо всех сил вонзил каблуки в мягкую землю, но все же врезался в ограду, хотя и не очень сильно. К счастью, я не наделал и шума. Мощные бронзовые пики были надежно приварены к поперечным брусьям. От удара они не звенели, а лишь издали короткое и низкое гудение. Я прислонился к ограде. Во рту чувствовалась горечь, и было так сухо, что я не мог даже сплюнуть. Правый висок болел. Подняв руку к голове, я обнаружил в этом месте 3 шипа, впившихся в мою кожу, и выдернул их. Должно быть, во время сумасшедшей гонки по лабиринту розовых кустов я влетел в один из них головой, хотя теперь и не помню этого. Возможно, из-за того, что я дышал часто и глубоко, запах роз стал сильнее и теперь больше походил на зловоние чего-то наполовину сгнившего. Я вспотел и поэтому снова стал различать аромат своего кокосового лосьона, почти так же остро, как в тот момент, когда натирал им лицо. Разве что теперь к нему примешивался кислый запах пота. Внезапно я почувствовал абсурдное, но непоколебимое убеждение в том, что мои преследователи смогут обнаружить меня именно по запаху, как гончие псы. Пока меня спасало только то, что я находился с подветренной стороны. Вцепившись в ограду, вибрация которой передалась моим рукам и телу, я посмотрел в сторону вершины холма. Поисковая партия только что преодолела первый уступ и спускалась на следующий. Лучи шести фонариков, словно лезвия мечей, рассекали темноту и тщательно обшаривали каждый дюйм колючих зарослей. Когда на сплетенные ветви падал свет, они становились похожими на кости драконов, поверженных когда-то в стародавние времена. Здесь искать было сложнее, чем на открытом пространстве лужайки, и все же охотники двигались гораздо быстрее, нежели прежде. Я взобрался по ограде и перевалился через ее верх, стараясь не зацепиться одеждой за острые концы кованых пик. За ней расстилалось открытое пространство, темные долины, неподвижные гряды освещенных луной холмов с разбросанными по ним и почти невидимыми в темноте огромными дубами. Напоенная зимними дождями трава вымахала мне по колено. Я спрыгнул вниз, и из-под моих ботинок брызнул ее свежий зеленый сок. Ни секунды не сомневаясь в том, что Сэнди и его сообщники обыщут участок по всему периметру, я поспешил прочь от дома мертвых, направляясь к подножию следующего холма. Мне было необходимо покинуть пределы досягаемости их фонариков раньше, чем охотники достигнут ограды. Сейчас я удалялся от города, и это было плохо. В необжитой местности мне не от кого ожидать помощи. Каждый шаг к востоку отдалял меня от людей и делал еще более беспомощным, окончательно загоняя в тупик. Мне еще повезло, что стояла весна. Жар летнего солнца высушил бы высокую траву, сделав ее желтой, как зрелая пшеница, и сухой, как бумага. В таком случае меня было бы легко найти по отчетливому вытоптанному следу. Теперь же оставалась надежда на то, что влажная сочная трава распрямится позади меня, надежно скрыв от преследователей направление, в котором я двигался. И все же внимательному следопыту и сейчас не составило бы труда выследить меня. Примерно в 200 метрах ниже по склону холма нежная зелень луга сменилась более жесткой растительностью. Высокая, почти в мой рост, стена жесткой травы перемежалась здесь густыми сплетениями ауреолы и козлобородником. Продравшись сквозь эти дебри, я поспешно нырнул в вымытую дождевыми потоками канаву. Она была около 3 метров шириной, и здесь почти ничего не росло. За многие годы проливные дожди вымыли отсюда всю почву, и русло этого естественного водостока было каменистым. Однако сезон дождей уже закончился, и сейчас в канаве было сухо. Я остановился, чтобы хоть чуть-чуть отдышаться, и осторожно раздвинул высокие стебли травы, желая выяснить, насколько далеко продвинулись мои преследователи. 4 из них уже перелезали через ограду. Лучи их фонариков то беспорядочно метались по ночному небу, то выхватывали из темноты чугунные колья, упираясь в землю. Они действовали с поразительной невозмутимостью, быстротой и ловкостью. Хорошо бы знать, все ли они, подобно Сэнди Кирку, вооружены. Впрочем, вполне возможно, что при таком зверином чутье, расторопности и упорстве оружие им было ни к чему. Попадись я им в когти, они разорвут меня голыми руками. Интересно, вырвали бы они мне в таком случае глаза? В том месте, где я стоял, дренажная канава буквой «Y» разветвлялась на 2 рукава. Один уходил в северо-восточном направлении, вверх по холму, другой спускался к юго-западу. Поскольку я и так находился в самой крайней точке к северо-востоку от города, двигаться и дальше в этом направлении не имело смысла. Попытаясь я взобраться на холм, помощи мне там не найти. Поэтому я пошел в противоположном направлении, мечтая как можно скорее оказаться в каком-нибудь людном месте. В небе над моей головой, ограниченном высокими земляными стенками, медленно плыла луна. В ее свете каменистое русло мерцало, как молочный лед по поверхности зимнего пруда. Высокие серебристые стебли травы по обе стороны от меня, казалось, были схвачены морозцем. Подавив в себе страх поскользнуться на шатком камне или вывихнуть лодыжку, попав в какую-нибудь нору, я всецело отдался ночи. Темнота подталкивала меня, как ветер толкает плывущий по морю корабль. Я бежал под уклон, не чувствуя под собой ног, и мне чудилось, что я и впрямь скольжу по замерзшему каменному руслу. Я успел пройти совсем немного, как вдруг увидел приближающийся свет. В сотни метров впереди меня русло делало изгиб и, сворачивая налево, терялось меж поросших травой склонов холма. Невидимый пока источник света находился именно в той стороне, и я предположил, что это фонарики. Однако никто из людей, гнавшихся за мной по пятам, не сумел бы выбраться из сада так быстро, да еще оказаться впереди меня. Значит, это была новая группа преследователей. Они пытались загнать меня в угол. Мне казалось, что я имею дело с целой армией, солдаты которой постоянно множатся, магическим образом вырастая из-под земли. Я остановился и подумал, не лучше мне вообще выбраться из канавы и попытаться найти укрытие в зарослях жесткой высокой травы, росшей по ее краям. Однако, как бы осторожен я ни был, примятые заросли все равно укажут преследователям, в какую сторону я пошел, и они меня непременно сцапают или пристрелят с такой же легкостью, как если бы я бежал по открытому пространству. Свет впереди стал ярче. Верхушки высокой травы светились и были прекрасны, как тончайший узор на серебряном блюде. Вернувшись к тому месту, где канава раздваивалась, я двинулся по левому рукаву, которым пренебрег минуты раньше, и метров через 200 дошел еще до одного перекрестка. Хотел было пойти направо, в сторону города, но решил, что таким образом могу сыграть на руку своим преследователям, которые ожидают от меня именно этого, и повернул налево. Этот путь должен был увести меня еще дальше в безлюдные холмы. Откуда-то сверху и слева до моего уха донесся рокот мотора. Сначала он раздавался издалека, но внезапно послышался совсем близко. Звук был таким мощным, что я стал непроизвольно высматривать в небе самолет, летящий низко над землей. Почему самолет? Потому что на характерное стрекотание вертолета это было не похоже. Затем из-за верхушек холмов слева от меня вырвался ослепительный луч света и пробежал по высохшему руслу метрах в 20 от моей головы. Он был настолько ярок, что его, казалось, можно было потрогать рукой, и напоминал горячую белую струю расплавленного металла. Мощный прожектор. Он отвернулся в сторону, и его свет вырвал из ночи далекие гряды холмов на севере и востоке. Откуда они взяли всю эту экипировку за столь короткое время? Может, Сэнди Кирк — главарь какой-нибудь подпольной антиправительственной группировки, которая хранит горы оружия и боеприпасов в глубоком подземном бункере под похоронным бюро? Нет, вряд ли. Подобные вещи составляют часть сегодняшней реальности нашего общества, которое находится в свободном полете. То же, что происходило сейчас, было из области сверхъестественного. Мне было необходимо узнать, что происходит там, наверху. Если не осмотреться, я окажусь в положении слепой лабораторной крысы, плутающей в пластмассовом лабиринте. Я взял левее, пересек идущие под уклон каменистое дно канавы, раздвинул заросли травы и, пригибаясь, двинулся вверх по склону, из-за которого светил прожектор. Его луч снова прорезал ночь над моей головой, а затем еще раз, выхватив из темноты верхушки холма, по направлению к которой я двигался. Предпоследние 10 метров я преодолел на четвереньках, а последние — ползком. Оказавшись на вершине, я, пытаясь хоть как-то укрыться, прижался к груди камней и осторожно поднял голову. На верхушке следующего холма, возле гигантского дуба, стоял черный «Хаммер», настоящая, предназначенная для армии машина, такая, какой она была, пока ее не переделали для продажи гражданским лицам. Его огни слепили меня, но даже при этом очертания «Хаммера» угадывались безошибочно. Могучая угловатая коробка на огромных шинах, которым не страшны никакие препятствия. На машине были установлены 2 прожектора диаметром с блюда для салата. Судя по их яркости, такие мощные приборы могли работать только от чудовищного двигателя «Хаммера». Прожекторы поворачивались вручную. Одним управлял водитель машины, другим — его напарник. А водитель выключил свой прожектор и бросил машину вперед. Его огромная туша вырвалась из-под широкой кроны дуба и помчалась, словно мы участвовали в гонках с преследованием, и мне предлагалось последовать за ней. «Хаммер» скрылся за гребнем холма, затем появился на склоне следующего и стал быстро карабкаться вверх в бессмысленной попытке покорить океанское побережье. Если пешие охотники держались низин, то «Хаммер», стремясь не позволить мне ускользнуть вершинами холмов, патрулировал именно их. Внизу я был легкой добычей для людей с фонариками и, возможно, пистолетами в руках. — Кто же вы такие? Черт бы вас побрал! — пробормотал я. Лучи прожекторов вновь обшаривали далекие холмы, высвечивая волнующееся под порывами ветра море травы. Свет волнами накатывался на покатые склоны, ощупывал стоявшие на них островками дубы. Затем огромная машина вновь отправилась в путь. Теперь ей приходилось передвигаться по менее ровной местности, поэтому она тяжело переваливалась сбоку на бок. Свет прожекторов метался в бешеной пляске, вздымаясь к небу и снова опускаясь к земле. «Хаммер» удалялся на юго-восток, готовясь штурмовать новую высоту. Интересно, видны ли эти непонятные перемещения с улиц Moonlight Bay, находившихся ниже по склонам и в долине? Вполне возможно, что лишь несколько случайных зевак в городе стоят и, задрав голову, с любопытством наблюдают за тем, как наверху танцуют загадочные огни. Скорее всего, они думают, что группа подростков на обычном джипе гоняет по холмам оленя или лося. Эта бескровная забава была незаконной, но большинство людей относились к ней терпимо. Вскоре «Хаммер» сделает круг и снова направится в мою сторону. Судя по траектории его движения, он может оказаться на моем холме уже через пару заходов. Я ретировался вниз по склону к сухому руслу канавы, как раз туда, где меня должны были настигнуть охотники. Но иного выбора не было. До этой минуты я был убежден, что мне удастся спастись. Сейчас эта уверенность покинула меня. Глава 8. Вернувшись в русло канавы, я двинулся в том же направлении, каким шел, когда заметил свет прожекторов, однако, сделав несколько шагов, остановился как вкопанный. Из темноты на меня смотрела пара зеленых светящихся глаз. Койот. Похожие на волков, но меньшего размера и не такие мощные, эти животные-бродяги могли, тем не менее, представлять опасность для человека. Сопротивляясь наступающей на них цивилизации, они убивали домашних животных и не боясь забраться во дворы домов. Время от времени даже появлялись сообщения о том, что койот растерзал или утащил маленького ребенка. На взрослых людей они нападали крайне редко. Но высокий рост не спас бы меня, окажись тут стая или хотя бы парочка этих тварей. После слепящих прожекторов способность видеть во тьме только начинала возвращаться ко мне, и прошло несколько напряженных секунд, прежде чем я рассмотрел глядевшие на меня зеленые глаза и понял, что они не могут принадлежать койоту, поскольку посажены слишком близко. Кроме того, они располагались чересчур низко, почти у самой земли. Разве что хищник распластался, готовясь к прыжку. Как только мои глаза освоились с темнотой и лунным светом, я увидел, что причины для страха нет. На моем пути стояла обычная кошка. Не пума, встретить которую было бы гораздо страшнее, чем койота, а простая домашняя кошка, светло-серая, а может, светло-коричневая. Определить ее цвет при таком освещении было решительно невозможно. Кошки далеко не дуры. Даже преследуя полевую мышь или маленькую юркую ящерицу, они ни за что не потеряют голову настолько, чтобы углубиться в местность, где хозяйничают койоты. И все же передо мной сидела именно кошка. Она выглядела настороженно, ушки торчком, и изучала меня внимательным взглядом. Стоило мне сделать шаг вперед, как животное вскочило на все четыре лапы. Я сделал еще шаг. Кошка развернулась и побежала прочь от меня по серебрившемуся в лунном свете каменистому дну, а затем и вовсе исчезла в темноте. Где-то в ночи снова двинулся Хаммер. Рычание его двигателя раздавалось все ближе. Я ускорил шаг. К тому времени, как я прошел 100 метров, Хаммер пыхтел уже где-то совсем рядом. Теперь звук его мотора напоминал натужное хрипение. Вверху над моей головой хищно рыскали лучи прожекторов, просвечивая ночь в поисках жертвы. Достигнув очередной развилки, я обнаружил, что кошка поджидает меня. Она стояла на том месте, где два рукава канавы расходились в разные стороны, словно раздумывая, какой из них выбрать. Я пошел по левому руслу, а кошка, будто наперекор мне, юркнула во второй. Пробежав несколько шагов, она остановилась и обратила на меня взгляд своих светящихся глаз. Кошка, вероятно, была прекрасно осведомлена о рыскавших повсюду охотниках, причем не только о тех, которые сидели в шумном хаммере, но и о передвигавшихся пешком. Возможно, благодаря своему острому чутью, животное даже улавливало наполнявшие воздух флюиды ненависти, желание убить. В таком случае кошка, должно быть, хочет избежать столкновения с этими людьми так же сильно, как я. Так что, выбирая дорогу к спасению, с моей стороны было разумнее прислушаться к инстинктам животного, нежели к своим собственным. Рычание Хаммера внезапно превратилось в оглушительный грохот, волны от которого эхом прокатились по каменистому руслу. Казалось, что чудовищная машина в одно и то же время и приближается, и удаляется от нас. Этот рев ошеломил меня, и несколько мгновений я стоял в замешательстве, но затем, приняв решение, последовал за кошкой. Когда я вновь оказался на развилке, двигатель Хаммера взревел слева от меня, с той самой стороны, куда я чуть было не пошел. Время остановилось, и машина замерла на вершине холма, словно паря в воздухе. Сдвоенный луч двух прожекторов то светил вверх, как будто вырывая из тьмы невидимого канатоходца, идущего по проволоке над бездной, то был направлен на черный купол неба. Но вот остановившееся было время возобновило свой ход. Хаммер рванулся вперед и вниз, уродуя огромными шинами склон холма. Из-под него полетели комья земли и ошметки вырванной травы. Один из сидящих в нем мужчин завопил от радости, другой рассмеялся. Они наслаждались охотой. Железный монстр спустился со склона всего в 50 метрах впереди меня, и мощный луч прожектора осветил русло. Я бросился на дно и покатился в поисках укрытия. Здесь было полно камней, и я услышал, как в нагрудном кармане рубашки хрустнули мои солнцезащитные очки. Я отполз к стенке русла и поднялся на четвереньки. Яркий, как молния, луч лизнул место, на котором я только что стоял. Щурясь и вжимая голову в плечи, я наблюдал за тем, как, прыгая и постепенно ослабевая, он удаляется к югу. Слава Всевышнему! Хаммер двигался прочь от меня. Продолжая идти вперед, я рисковал встретиться с Хаммером у следующего холма, и поэтому мог бы, оставаясь на развилке, переждать, пока машина не скроется из виду. Однако далеко позади меня, там, откуда я пришел, замелькали светлячки фонариков. Колебаться в такой ситуации было слишком большой роскошью. Пока что я находился на безопасном расстоянии от пеших преследователей, но они приближались довольно резво и в любую минуту могли меня обнаружить. Когда я вошел в правое ответвление русла, кошка все еще ждала меня, но стоило мне появиться, как моя проводница махнула хвостом и метнулась в темноту так быстро, что я на время потерял ее из виду. «Какое счастье, — думал я, — что под моими ногами камни, на которых не остаются предательские следы». На бегу я запустил руку в нагрудный карман рубашки и обнаружил, что от моих разбитых очков осталась лишь одна погнутая дужка и кусочек стекла. Все остальное, должно быть, высыпалось, когда я упал на землю, прячась от прожектора. Четверо моих загонщиков непременно обнаружат эти осколки, тогда они разделятся. Двое пойдут налево, а двое двинутся по правому рукаву. Находка придаст им сил и уверенности, даст понять, что дичь уже недалеко и скоро окажется в их руках. Хаммер снова принялся карабкаться вверх. Отъехав от холма, возле которого мне едва удалось укрыться от прожектора, он стал взбираться по склону другого. Двигатель снова взревел, в его шуме появились высокие нотки. Если водитель так же, как и в предыдущий раз, остановится на вершине и опять станет исследовать ночные просторы, я смогу пробежать незамеченным и улизнуть. Если же он минует гряду и сразу же двинется вниз, я неизбежно окажусь пришпиленным к дну канавы либо лучами его прожекторов, либо светом фар. Кошка пустилась в припрыжку, я вслед за ней. Проходя между темными холмами, русло дренажной канавы и гребень из намытых водой камней, тянувшиеся по ее середине, постепенно расширялись. Высокая трава, росшая на этом гребне, становилась гуще. Видимо, почва здесь была более влажной, нежели выше по руслу. Однако эта растительность не могла служить для меня укрытием, и поэтому я чувствовал себя еще более неуютно. Более того, если раньше русло петляло, то сейчас стало совершенно прямым, словно городская улица, лишив меня возможности спрятаться за каким-нибудь изгибом, когда преследователи появятся сзади. Судя по всему, Хаммер снова остановился на вершине холма. Ветер уносил рычание мотора в другую сторону, поэтому сейчас я слышал лишь собственное свистящее дыхание и удары сердца, колотившегося, как паровой молот. Кошка, в распоряжении которой было целых 4 лапы против моих 2 ног, была, конечно же, проворнее и быстрее меня. Она могла бы оказаться в безопасной зоне в считанные секунды. И тем не менее, в течение нескольких минут животное с одной и той же скоростью трусило 5 метров впереди меня, время от времени оборачиваясь, словно желая проверить, поспеваю ли я за ним. В лунном свете оно казалось каким-то кошачьим привидением, а глаза его были загадочны, словно пламя свечей на спиритическом сеансе. Стоило мне только подумать, что кошка сознательно пытается увести меня от опасности, стоило мне вновь заняться очеловечением животных, от которого у Бобби Хэллоуэя, по его словам, начинают чесаться мозги, как кошки и след простыл. Если бы даже сухое русло вдруг напомнилось ревущей, бушующей водой, то и тогда стремительный поток не смог бы угнаться за этим юрким зверьком. Мгновение, и она исчезла в темноте. Минутой позже я обнаружил кошку в конце русла. Мы находились в тупике. Справа, слева и впереди возвышались лишь поросшие травой холмы, безразличные ко всему на свете. Склоны их были чрезвычайно крутыми, и я не смог бы вскарабкаться по ним достаточно быстро, чтобы уйти от погони пеших преследователей. Капкан. Мышеловка. Передо мной глухой стеной громоздился завал из принесенных водой кусков дерева, сорняков и прочих наносов. Я был готов к тому, что сейчас пушистая тварь одарит меня зловещей ухмылкой чеширского кота, и в лунном свете блеснут его оскаленные зубы. Но вместо этого кошка вскарабкалась по куче мусора и юркнула в маленькое отверстие, незамеченное мною. Это был водосток. Должны же были куда-то деваться потоки дождевой воды после того, как достигали этого места. Я торопливо забрался на кучу спрессованных наносов в 1 метр высотой. Мусор под моими ногами хрустел и колебался, но держал. Чуть дальше я обнаружил стальную решетку, которая перегораживала вход в дренажную трубу, уходившую под основание холма. Труба имела больше 1,5 метра в диаметре и опиралась на массивную бетонную подпорку. Несомненно, это сооружение являлось частью системы, через которую стекавшие с холмов дождевые воды проходили по трубам под шоссе Pacific Coast, попадали в дренажную сеть под улицами Moonlight Bay и в итоге сбрасывались в океан. Раз или два в течение каждой зимы бригады рабочих прочищали водостоки с тем, чтобы те не засорились окончательно. Но здесь, судя по всему, они не бывали давненько. Кошка в трубе мяукнула. Усиленный бетонными стенками тоннели этот звук прозвучал совсем иначе, нежели обычно. Промежутки между стальными прутьями решетки были 10 сантиметров шириной, вполне достаточно для кошки, но отнюдь не для меня. Однако между решеткой и верхним краем трубы оставался примерно 1,5-метровый зазор. Подбросив ноги, я перекинул тело через стальные прутья. К счастью, их верхние концы были приварены к поперечной планке, иначе я мог бы здорово пораниться. Оставив луну и звезды за спиной, я оперся спиной о решетку и стал вглядываться в беспросветную темень впереди. Чтобы не задевать головой потолок, мне приходилось слегка наклоняться. Из дальнего конца трубы шел запах сырого бетона и гниющей травы, вовсе не такой уж неприятный. Отлепившись от решетки, я двинулся вперед, скользя ногами по полу, расположенному слегка наклонно, однако, пройдя несколько метров, остановился. Если на пути у меня попадется вертикальный сток, мне ни за что не разглядеть его в такой темноте. Я грохнусь вниз и останусь здесь навсегда с разбитой головой или сломанным позвоночником. Я вытащил из кармана зажигалку, но не торопился высекать пламя. Когда мои преследователи подойдут к устью трубы, они непременно заметят отблески огня на влажных бетонных стенах. Кошка вновь окликнула меня. Ее светящиеся глаза — вот и все, что я видел впереди себя. Прикинув расстояние между собой и кошкой, я пришел к выводу, что уклон тоннеля постепенно увеличивается, хотя и не очень сильно. Я продолжал двигаться по направлению к кошачьим глазам, но при моем приближении зверек повернулся и побежал дальше. Два светящихся маячка исчезли, и я замер, мгновенно потеряв ориентацию, однако через несколько секунд до моего слуха снова донеслось мяуканье, и впереди опять возникли немигающие зеленые огоньки глаз. Медленно двигаясь вперед, я не переставал удивляться. Все, что происходило со мной сегодня вечером, похищение тела моего отца, видение обезображенного трупа с вырванными глазами, погоня за мной целой оравой людей во главе с могильщиками, и без того было весьма необычным, если не сказать больше. Но все же самым странным мне казалось поведение этого маленького зверька, дальнего родственника тигров. Или я уже начинаю бредить, приписывая обычной кошке такую трогательную заботу о моей судьбе, в то время как ей на меня глубоко наплевать. Возможно, и такое. Не видя ничего впереди себя, я шел до нового завала из разнообразных наносов, меньшего, нежели предыдущий. Здесь мусор был влажным. Под моими ногами хлюпала вода. Снизу поднимался гораздо более резкий, чем прежде, запах. Я ощупал темное пространство впереди себя и обнаружил, что позади преграды находится еще одна железная решетка. Она задерживала тот мусор, которому удавалось преодолеть первую преграду. Только преодолев очередной барьер и оказавшись позади него, я осмелился черкнуть зажигалкой и прикрыл вспыхнувшее пламя ладонью. Глаза кошки загорелись ярче. Теперь в них играли золотые и зеленые огоньки. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а затем моя проводница, если только кошка являлась ею, развернулась и исчезла из виду, нырнув в темноту. Сделав пламя как можно меньше, чтобы экономнее расходовать газ, я стал спускаться к сердцевине прибрежных холмов, минуя отверстия, ведущие в более узкие боковые трубы. Наконец я дошел до места, где вниз вел пролет из нескольких широких ступеней, на которых виднелись лужицы застоявшейся воды. Ступени были покрыты жестким ковром почерневшего бурого мха. По всей видимости, он оживал лишь во время сезона дождей, который длится в наших краях 4 месяца в году. Ступени были предательски скользкими, однако для того, чтобы никто из ремонтников не сломал себе ненароком шею, в одну из стен тоннеля был вмурован железный поручень. Теперь на нем висели лохмотья увядшей травы, видимо, принесенные сюда последними дождями. Спускаясь по ступеням, я напрягал слух, ожидая услышать позади себя звуки погони и голоса преследователей, однако слышал лишь собственное дыхание и шарканье своих же ног. Либо охотники решили, что я избрал какой-нибудь другой путь бегства, либо слишком долго колебались, прежде чем войти в трубу, и дали мне тем самым большую фору. В самом низу спуска я чуть было не наступил на то, что поначалу показалось мне белыми круглыми шляпками грибов. Здесь, в сырой темноте, целыми гроздями росли огромные, отвратительные и наверняка чрезвычайно ядовитые поганки. Вцепившись в поручень, я перешагнул через две ступеньки, на которых располагались эти штуковины. Мне не хотелось прикасаться к ним даже ботинком. Затем я обернулся, чтобы получше разглядеть свою находку. Увеличив пламя зажигалки, я обнаружил, что белые предметы являлись вовсе не грибами, а представляли собой целую коллекцию черепов. Тут были хрупкие черепа птиц, удлиненные черепа ящериц и большие по размеру черепа, которые могли принадлежать животным, кошкам, собакам, енотам, дикобразам, кроликам, белкам. Ни единого кусочка плоти не прилипло к этим останкам, словно их выварили и очистили. Белые, желтоватые, их здесь было видимо-невидимо, возможно, не меньше сотни. Ни берцовых костей, ни ребер, только черепа. Они были аккуратно уложены тремя рядами. Два на самой нижней ступеньке и один на предпоследней. Пустые глазницы были устремлены в темноту. Кто мог сотворить такое? На стенах тоннеля не было никакой сатанинской символики, вокруг ни единого признака того, что здесь происходили какие-нибудь мрачные ритуалы, и тем не менее эта выставка, несомненно, несла в себе некий зловещий смысл. Она говорила об одержимости, о страсти к убийству, о такой нечеловеческой жестокости, что в жилах стыла кровь. Я вспомнил, как манила смерть нас с Бобби, когда нам было по 13. Может, и эта жуткая работа совершена руками какого-нибудь мальца, только гораздо более чудного, чем мы. Криминалисты утверждают, что будущие маньяки уже в возрасте 3-4 лет начинают мучить насекомых, затем, становясь подростками, принимаются за животных и, наконец, повзрослев, переключаются на людей. Может быть, и здесь, в этих катакомбах, некий юный убийца практиковался в деле, которому собирался посвятить свою жизнь? Посредине верхнего ряда покоился череп, заметно отличавшийся от остальных. Мне показалось, что он принадлежал человеку, маленькому, но человеку, ребенку, например. «Боже милостивый!» — пробормотал я. Отразившись от бетонных стен, эхо принесло мне отзвук собственного голоса. И снова, сильнее, чем прежде, я испытал чувство, что нахожусь во сне, где даже кости и бетон так же бесплотны, как дымок сигареты. Но я не стал протягивать руку, чтобы, прикоснувшись к детскому или любому другому из черепов, убедиться в этом. Какими бы призрачными ни казались эти жуткие реликвии, я знал, что на ощупь они окажутся холодными, скользкими и твердыми. Мне вовсе не хотелось повстречаться с хранителем этого непостижимого музея, я поспешно двинулся дальше по тоннелю. Я ожидал, что вот-вот снова появится кошка, глядя на меня своим гипнотическим взглядом и неслышно ступая по бетонному полу. Однако животное либо бежало где-то впереди меня, либо юркнуло в одно из боковых ответвлений. Бетонные секции дренажной трубы сменялись одна за другой, и мне уже стало казаться, что газ в зажигалке закончится раньше, чем я отсюда выберусь. Как вдруг впереди показалось размытое серое пятно. Торопливо приблизившись к выходу из тоннеля, я с облегчением обнаружил, что решетки здесь нет. Наконец-то я добрался до знакомых мест и теперь находился на северной окраине города, в двух кварталах от берега океана и всего в половине квартала от колледжа. После темной дренажной трубы ночной воздух показался мне не просто свежим, но сладким. Высокий небосвод казался полированным, а звезды на нем — бесценные инкрустации. Глава 9. Часы на здании банка Wells Fargo показывали 7:56 вечера. Значит, мой отец умер менее 3 часов назад. Каждый час, прошедший с того момента, когда его не стало, казался мне годом. Часы мигнули, и теперь вместо времени на них высветилась температура воздуха — 25 градусов выше нуля. Мне было холодно. За углом банка сияло огнями прачечное самообслуживание под названием «Чистюля». В такой поздний час посетителей в ней не было. Зажав в кулаке долларовую купюру и зажмурив глаза так, что они превратились в узенькие щелочки, я вошел в прачечную и с порога окунулся в густой цветочный аромат стиральных порошков и едкий химический запах отбеливателя. Пригнув голову как можно ниже, я стремглав кинулся к разменному автомату, скормил ему доллар, выгреб из металлического лотка высыпавшуюся туда мелочь и также быстро выбежал на улицу. В двух кварталах от прачечной находилась почта, а рядом с ней телефон-автомат в прозрачном пластмассовом колпаке. На стене, чуть повыше телефона, висел фонарь, защищенный металлической сеткой. Я повесил на него свою кепку, и стало темно. По моим расчетам, Мануэль Рамирес должен был находиться дома, однако его мать Розалина, поднявшая трубку, сказала, что Мануэля нет и не будет еще очень долго. Он работал вторую смену подряд, поскольку один из офицеров заболел. Сейчас, по ее словам, Мануэль дежурил в управлении, а после полуночи должен был выйти на патрулирование. Я набрал номер полицейского управления Moonlight Bay и попросил диспетчера подозвать к телефону офицера Рамиреса. Мануэль, по моему мнению, лучший полицейский в городе. Мексиканец по происхождению, он на 8 сантиметров ниже меня, на 15 килограммов тяжелее и на 12 лет старше. Он любит бейсбол, я же не слежу за спортивными событиями. Мне жаль времени, безвозвратно утекающего, пока бездеятельно сидишь перед телевизором. Мануэль предпочитает музыку в стиле кантри. Я люблю рок. Он ярый республиканец, я же не интересуюсь политикой. Из киноактеров он отдает предпочтение Эбботу и Костелло. Мне же больше всего нравится неувядающий Джеки Чан. Мы с Мануэлем друзья. «Крис, я уже слышал про твоего отца», — сказал он, взяв трубку. «Даже не знаю, что и сказать». «Я тоже. В таких случаях всегда не хватает слов. Они и не нужны». «Ты сам-то в порядке?» Я внезапно онемел. Мысль о страшной утрате, постигшей меня, острой иглой пронзила горло и пришпилила язык к гортани. Любопытно, что сразу же после смерти папы я сумел без колебаний ответить на тот же вопрос, заданный мне Сетом Кливлендом. Однако Мануэль мне гораздо ближе, нежели доктор. Находясь рядом с другом, человек отогревается и начинает острее чувствовать боль. «Зашел бы как-нибудь вечерком, когда я не буду на службе», — предложил Мануэль. «Выпьем пивка, покушаем тамале, посмотрим какой-нибудь фильмец с Джеки Чаном». Несмотря на расхождение в том, что касается бейсбола и кантри, у нас с Мануэлем много общего. Он работает в ночную смену с полуночи до 8 утра, а иногда и две смены подряд, когда, как в этот мартовский вечер, не хватает людей. Он, подобно мне, любит ночь, но работает во внеурочное время еще и в силу обстоятельств. Мало кому хочется вылезать на темные улицы, поэтому за ночные смены платят больше. Но еще важнее для Мануэля то, что днем и вечером он может побыть со своим сыном Тоби, которого обожает. 16 лет назад Кармелита, жена Мануэля, умерла спустя несколько минут после того, как подарила жизнь Тоби. Милый, обаятельный мальчик болен синдромом Дауна. Мать Мануэля переехала к сыну сразу же после смерти Кармелиты и до сих пор помогает ему растить Тоби. Так что моему другу прекрасно известно, что такое рука судьбы. Он чувствует ее прикосновение каждый день, хотя и находится в таком возрасте, когда люди уже не верят в предначертание и рок. Между мной и Мануэлем Рамиросом и вправду много общего. «Пиво и Джеки Чан — это здорово», — согласился я. «Но кто будет готовить тамале, ты или твоя мама?» «Только не ми мадре, обещаю». Мануэль — великолепный кулинар, а его мать только считает себя таковым. Сравнивая их стряпню, получаешь яркое представление о разнице между хорошим знанием дела и хорошими побуждениями. По улице проехала машина, и, опустив голову, я увидел собственную тень. Она подобралась к моим неподвижным ногам, переползла с левой стороны на правую и стала вытягиваться, расти, будто намереваясь оторваться от меня и убежать в ночь. Но тут машина проехала мимо, и тень покорно вернулась на прежнее место. «Мануэль, ты можешь сделать для меня кое-что поважнее тамале?» «Только скажи, Крис». Я довольно долго молчал, а потом выдавил. «Это связано с моим отцом, точнее, с его телом». Мануэль почувствовал мои колебания. Его внимательное молчание было столь же красноречивым, как настороженные уши кошки. В моих словах он слышал больше, чем смог бы услышать любой другой человек. Когда он снова заговорил, голос его звучал уже по-другому. К дружеской теплоте добавились стальные полицейские нотки. «Что стряслось, Крис?» «Нечто очень странное». «Странное?» — переспросил Мануэль, словно пробуя слово на вкус. «Вот только мне не хотелось бы говорить об этом по телефону. Не сможешь выйти на автостоянку, если я сейчас подойду к зданию муниципалитета?» У меня не было выбора, кроме как поговорить с Мануэлем на улице. Вряд ли полицейские выключат свет повсюду в своей штаб-квартире и станут выслушивать мои показания при свечах. «Речь пойдет о каком-то преступлении?» — уточнил Мануэль. «Очень серьезным и странным. Шеф Стивенсон засиделся сегодня допоздна. Может попросить его задержаться еще чуть-чуть?» Перед моим внутренним взором предстало обезображенное лицо бродяги с вырванными глазами. «Да», — согласился я, — «Стивенсон обязательно должен это услышать». «Сможешь прийти через 10 минут?» «Да. До скорого». Я повесил трубку, снял свою бейсболку с фонаря и пошел по улице. Навстречу проехали две машины, и я загородил глаза ладонью от света их фар. Одна из них была последней моделью «Сатурна», другая — «Шевроле». Ни белым фургоном, ни катафалком, ни черным «Хаммером». Вероятно, погоня за мной уже прекратилась. К этому времени бродяга наверняка сгорел в печи. Пепел — не улика. А других способов доказать, что странная история, о которой я собирался поведать, не вымысел, у меня нет. Сэнди Кирк, санитары и все остальные, чьи имена мне неизвестны, могут чувствовать себя в полной безопасности. Положение в корне изменилось. Теперь, если бы меня убили или похитили, неминуемо началось бы расследование, в ходе которого могли всплыть какие-нибудь новые свидетели того, что им хотелось утаить. Таинственным заговорщикам сейчас гораздо выгоднее затаиться и не делать никаких резких движений. Тем более, что единственным свидетелем их преступления является городской дурачок, который выходит из своего плотно зашторенного дома лишь по ночам, боится солнца, живет, укрываясь под темными очками и капюшонами, крадется по темным улицам, укутавшись в 100 одежек и намазавшись всякой дрянью. Учитывая необычайность обвинений, мало кто поверит в правдоподобность моей истории. Однако Мануэль, в этом я не сомневался, ни за что не усомнится в том, что я говорю правду. Надеюсь, его шеф тоже. Я пошел по направлению к муниципальному зданию, находившемуся всего в паре кварталов от почты. Торопливо шагая сквозь ночь, я мысленно репетировал то, что мне предстояло рассказать Мануэлю и его боссу. Последний являл собой весьма примечательную фигуру, и мне хотелось бы не оплошать перед ним. Стивенсон был высоким, широкоплечим атлетом, с лицом, которое заслуживало того, чтобы его чеканили на древнеримских монетах. Иногда мне чудилось, что на самом деле он всего лишь актер, играющий роль мужественного шерифа. Но даже если бы это было так, его игра заслуживала высших наград. Не прилагая никаких усилий, 52-летнему Стивенсону удавалось казаться гораздо мудрее своего возраста, внушать окружающим доверие и уважение к себе. В нем было что-то от священника и психолога, качество, необходимые многим в его положении, но мало кому даруемые создателем. Он был из той редкой породы людей, которые, будучи обличены властью, не злоупотребляют ею, а, наоборот, используют ее разумно и справедливо. За 14 лет, в течение которых Стивенсон возглавлял полицию города, с его именем не было связано ни одного, даже самого незначительного скандала. А в адрес его ведомства не раздавалось ни одного упрека в нерасторопности или неумении работать. Размышляя таким образом, я шел по аллеям, освещенным лишь светом луны, которая поднялась еще выше по небосклону. Минуя решетчатые ограды и пешеходные дорожки, проходя мимо мусорных баков и садов, я мысленно проговаривал слова, которые должны были убедить полицейских в моей правдивости. Я пришел на автостоянку, расположенную позади муниципального здания, на 2 минуты раньше, чем обещал Мануэлю, и уже издали увидел Стивенсона. Шеф полиции стоял у дальнего конца здания, возле бокового выхода. В синеватом свете, закрытые плафоном лампы, он был виден как на ладони, а вот человек, с которым он беседовал, наполовину скрывался в тени, и поначалу я его не узнал. Я двинулся через автостоянку, направляясь к ним. Мужчины были настолько увлечены беседой, что не замечали моего приближения. Меня скрывали от них машины, между рядами которых я шел, грузовики дорожного департамента и службы водоснабжения, патрульные и частные автомобили. Кроме того, я старался держаться подальше от света 3 высоких уличных фонарей. В тот самый момент, когда я уже должен был выйти на открытое пространство, собеседник Стивенсона переместился, оказался на свету, и я замер, как вкопанный. Облик Стивенсона в моем представлении моментально лишился всех положительных качеств, которыми я его наделял. Несмотря на свой римский профиль, он уже не заслуживал, чтобы его чеканили на монетах. Он был недостоин не только памятника, но даже того, чтобы его фото красовалось в здании полиции рядом с фотографиями мэра и президента Соединенных Штатов Америки. Присмотревшись к собеседнику шефа полиции, я увидел бритую голову, грубые черты лица, красную фланелевую рубашку, джинсы, тяжелые ботинки, жемчужную сережку в ухе. С такого расстояния было не рассмотреть. Я находился между двумя большими машинами, но, остановившись, мгновенно подался назад, чтобы получше спрятаться в маслянистой тьме. Двигатель одной из машин был горячим и, остывая, тихонько потрескивал. Голоса говоривших доносились до меня, но слов разобрать я не мог. Этому мешал и ветерок, продолжавший перешептываться с кронами деревьев. Вдруг до моего сознания дошло, что фургон справа от меня, тот самый с горячим мотором, — это белый Форд, на котором Лысый уехал 3 часа раньше из подземного гаража больницы. Интересно, — подумал я, — торчат ли ключи в замке зажигания? Желая выяснить это, я прижался лицом к стеклу кабины, но внутри ничего не было видно. Если бы мне удалось угнать фургон, вполне возможно, что в моем распоряжении оказались бы какие-нибудь улики против Лысого и его дружков. Даже в том случае, если тело моего отца здесь уже нет, экспертиза могла бы обнаружить в фургоне хотя бы следы крови убитого бродяги. Но я понятия не имел, как заводить машину без ключей, соединяя провода. Черт! Да я ведь и машину водить не умею! Однако, даже если бы во мне вдруг чудесным образом обнаружился талант к управлению транспортными средствами, что было бы сродни гениальной способности маленького Моцарта к сочинению музыки, мне все равно не удалось бы проехать вдоль побережья 32 километра к югу или 50 километров к северу, где заканчивалась юрисдикция нашей полиции. В свете фар, несущихся навстречу автомобилей, да еще без моих драгоценных очков, лежавших разбитыми вдребезги где-то в холмах, вдали отсюда. Более того, стоит мне открыть дверь фургона, в салоне тут же загорится свет, и те двое непременно заметят это. Они подойдут ко мне и убьют. Дверь полицейского управления открылась, из нее вышел Мануэль Рамирес. Льюис Стивенсон и его собеседник мигом умолкли. С такого расстояния я не смог разглядеть, знакомы ли между собой Мануэль и Лысый, но мне показалось, что он обращается только к своему начальнику. Я не допускал и мысли о том, что Мануэль, добрый сын Розалины, безутешный вдовец Кармелиты и любящий отец Тоби, может быть вовлечен в какой-нибудь заговор, а тем более участвовать в убийстве и гробокопательстве. Мы не знаем окружающих нас людей, не знаем их по-настоящему, пусть даже нам кажется, что мы видим их насквозь. Почти любого человека можно сравнить с темным колодцем, в глубинах которого плавают тысячи разрозненных частиц, влекомых неведомым течением. Но я мог прозакладывать свою жизнь, что кристальное сердце Мануэля не способно на предательство. Однако, рискуя своей жизнью, я не имел права рисковать своим другом. Если бы я позвал Мануэля и попросил его обыскать или арестовать фургон для проведения тщательной экспертизы, я тем самым подписал бы ему смертный приговор. Мой уже был подписан. Стивенсон и Лысый вдруг резко отвернулись от Мануэля и принялись обшаривать глазами автостоянку. Я понял, что он рассказал им о моем телефонном звонке. Согнувшись в 3 погибели, я отполз еще глубже в темноту, царившую между фургоном и грузовиком службы водоснабжения. Оказавшись позади фургона, я попробовал разглядеть его номерной знак. Обычно я избегаю света, а вот теперь жалел, что его недостаточно. Я лихорадочно шарил пальцами по номеру, пытаясь на ощупь разобрать выдавленные на нем цифры, однако азбука Брайля была мне незнакома, а времени было в обрез. Меня могли обнаружить в любой момент. Если не Стивенсон, то Лысый уже наверняка шел по направлению к фургону, в этом я не сомневался. Он подходил все ближе. Лысый мясник, похититель трупов, любитель вырывать глаза. По-прежнему согнувшись, я заторопился обратно тем же путем, каким оказался здесь, между рядами легковушек и грузовиков, выбрался на аллею и побежал, пригибая голову и укрываясь за мусорными баками, чуть ли не ползком, пересек дампстер, миновал ее и завернул за угол. Теперь увидеть меня от муниципального здания было невозможно. Я выпрямился в полный рост и побежал, сломя голову. Я пластался, как дикий кот, скользил, как сова, как ночная тварь, размышляя тем временем, удастся ли мне до рассвета найти надежное убежище, или, подобно сухому листку, придется скорчиться и обуглиться под жаркими лучами солнца, встающего из-за холмов.